Да, не ожидал я, что внесение поправок в регламент обучения в Хогвартсе и контроль над ключевыми фигурами в политике вызовет такой эффект домино с законами и переделкой власти, с вот такими последствиями. Вокзал Кингс-Кросс кипел и бурлил от количества людей, но был перекрыт магловскими специальными службами и аврорами из Министерства магии, которые направляли весь поток людей на магическую часть вокзала. А все это было связано просто с колоссальным количеством новых учеников из маглорожденных, и скрытый проход их через колонну уже был неприемлем, поэтому обоим правительствам пришлось выкручиваться. Точнее, Министерству магии, а в частности отделу тайны Авроратус ДМП, влияя тем или иным обзором на правительство обычных людей. Если раньше мне казалось, что учеников в Хогвартсе гораздо больше, чем в каноне, то теперь я даже не знаю, вместит ли замок в себя такое количество людей. Тут были и взрослые, и дети от 11 лет, и все они в этом году поступали на первый курс независимо от возраста и социального статуса. Чувствую, у Пуффендуя и Гриффиндора будет большое поступление новых учеников. Очень вряд ли кто-то из бывших маглов поступит на Слизерин, ну и как Тевран потянут очень немногие, все же этот факультет слишком требовательный к характеру. Так что да, барсуки получат самое большое пополнение, а потом уже и львы. Оставив Уизли заниматься своими делами, отправился бродить по вокзалу, рассматривая всех вокруг. Пройдясь, выяснил, что слава в этом году меня все же догнала, и маглорожденные читают не только учебники, но и развлекательную литературу, а те, кого учебники и литература не интересовали, читали газету. А еще я убедился в том, что количество мужчин раз так в 10 меньше, чем женщин в магическом мире, но может мне сейчас на вокзале так кажется. И все эти девочки, девушки и женщины находились под впечатлением от магии и магических историй. К чему я это упомянул? А к тому, что на меня постоянно пялились и перешептывались, сверяясь с моим изображением в газетах и книгах. И вот какое дело, в отличие от детей, а кем еще считать первые курсы Хага, и подростков или же аристократов, тут находилось множество любопытных женщин. И эти особы не страдали стеснительностью или знанием правил магического мира, поэтому сейчас, спустя полчаса, я был окружен небольшой толпой женщин, которые общались между собой и расспрашивали меня о магическом мире в целом и моей истории в частности. Да, теперь я с какой-то стороны могу понять Локонса, находится под пристальным вниманием стольких женщин приятно. Сейчас мы находились в дальнем конце магической части платформы 9¾, поэтому я решил, что сдерживаться дальше нет ни малейшего смысла, так перекрыл нас слабеньким барьером от кристалла и стал откровенно рассматривать женщин в поиске того, с кем бы развлечься. Мой член уже минут 10 стоит колом и настоятельно требует, чтобы я его начал применять по назначению. Присмотрев невысокую блондинку с грудью пятеркой лет 30, притянул ее за руку к себе, впиваясь в пухлые губы жадным поцелуем, после чего, взявшись за горловину платья, разорвал его, оголяя груди женщины, с которой уже исчез лифчик. Полюбовавшись немаленькой грудью блондинки, взял ее дойки в обе руки и стал мять, не сдерживая сил, так, чтобы покрасневшая кожа проходила сквозь растопыренные пальцы. Наигравшись с грудью женщины, потянул ее за соски вниз, вынуждая встать на колени, по дороге расстегивая ширинку своих брюк. Контролируя голову блондинки, пропихнул член в ее с готовностью распахнутый рот, заталкивая член сразу в горло. Да, так на вопросы отвечать гораздо приятнее. Естественно, возмущения и возражений на мои действия женщины не имели. Также возражений не последовало и после того, как я стал менять женщин на своем члене. Хочется же опробовать, если и не всех, то большинство, да и одну и ту же загонять не стоит. После того, как я удовлетворил свою похоть и любопытство женщин, позволил им привести свой внешний вид в порядок и направился в вагон поезда занимать свое место. Да, до отправки еще куча времени, но лучше занять удобное купе заранее, с учетом того, сколько сегодня будет ехать народу. Кстати, насчет поезда, он тоже был раза в 3 длиннее обычного, а вагоны внутри были увеличены чарами расширения пространства. Мне кажется, со следующего года им придется или отменить традицию путешествовать поездом и переправлять всех каминами, либо модернизировать поезд, ну или отправлять на поезде только первогодок. Да и такая толпа на вокзале и его перекрытие в первый учебный день года тоже не вариант и не очень сопутствует секретности. Под эти мысли я шел по вагонам, выбирая себе купе, и как назло пустого или со знакомыми не попадалось, а садиться с неизвестными женщинами чревато очередным развратом, ну а мне сейчас хочется просто пообщаться. Спокойно я вздохнул, когда в одном из купе обнаружил Невилла, болтающего с Кати. Я поздоровался с Невиллом, пожав ему руку, и чмокнул Кати в щеку, попутно забросив свой багаж на верхнюю полку, и устроился на месте у окна. В итоге в купе перед самым отбытием набилось много народу. Почти сразу нас нашли рыжие, Джинни и Рани, и перед отправкой Анжелина с Алисией Пуффиндуйка Хана, правда без своей подружки Сьюзен. Девушка еще успела пожаловаться на то, что подругу не видела все лето, и та что-то от нее скрывает. Кстати, ее тетка Амелия Боунс, когда последний раз прыгала на моем члене, упоминала, что в школе меня ждет сюрприз. Вот не удивлюсь, если Амелия поступит так же, как и нарцисса. Ну, я только за такое решение. Дальше пошло вполне обычное общение школьников. Да, я до сих пор поражаюсь переключением своего сознания, что мне комфортно общаться и с детьми, и со взрослыми, и в каждой компании я чувствую себя их ровесником, а не притворяюсь им. В общем, почти всю поездку девушки безумолку трещали сначала о том, как провели лето, а потом о квиддиче. С учетом того, что в этом году будет новый набор, это была важная тема для Рани и грустная для Джинни, так как первокурсникам до сих пор запрещалось участвовать. Также Невилл поделился тем, что они с бабушкой во время тура по Европе приобрели ему новую палочку и пару книг по магической ботанике Европы. Вот так в разговорах ни о чем и обо всем прошла вся поездка, и почти без пошлости. Поэтому девушки нас с Невиллом выгнали в коридор, когда собрались переодеться перед подъездом к Хаксмиду. Невилл, прихватив свои вещи, сразу двинулся к выходу из вагона, а я же заглянул в соседнее купе и обнаружил там двух переодевающихся женщин. Спокойно прикрыв дверь купе и заперев ее, накинул поле расширения времени и толкнул одну из женщин в сторону откидного столика. В купе у дам я провел, по субъективному времени, часа два, спуская пар перед праздничным ужином, опробовав по разу каждое из их отверстий. Выходя из купе, оставив женщин переодеваться дальше, я задался вопросом, а как, собственно, сочетается остановка времени в купе и движение поезда. Исходя из банальной логики, это невозможно, но работает. Прикинув разные варианты воздействия реальности на барьер, понял, что по всем поим данным это либо должно не работать, или нас вырвало бы из вагона, так или иначе. А возможно, я что-то упускаю из виду, все же как-то это работает. Но на будущее, останавливать время в движущемся объекте только кристаллом и только если очень надо, на печати, которые я разработал, что-то у меня нет веры в этом случае. На перроне по прибытию было оживленно, народ почти сразу начал делиться на две неравные части. Меньшая часть из учащихся не первый год двинулась к каретам, а большая из первогодок за Хагридом к огромному скоплению лодок. Хаксмит из-за темноты и поезда, закрывающего обзор на бывшую деревню, рассмотреть не получилось, зато подходя к карете, я обнаружил, что все-таки вижу фистралов. Да, до этого то ли не обращал внимания, то ли не встречал, пока гулял по лесу. Что могу сказать? Симпатичные лошадки, похожие на пегасов, а еще они оборотни, и все они женского пола. Плюс каждая из лошадок находится под заклятием полного подчинения. Однако, не канон. Надо будет с ними познакомиться более плотно. Загрузившись в карету, стал ждать нашу компанию и наблюдать, как огромный поток людей прибывает к лодкам, которых хоть и было больше, чем обычно, но явно меньше нужного. Да, и тут не учтенка количество учеников, кому-то придется ждать своей очереди, да и нам придется их ждать в большом зале. Когда карета заполнилась и двинулась к замку, я переключился с наблюдения на разговор с Невиллом, обсуждая некоторые тонкости ботаники. Оказавшись в замке, могу сказать одно, мне придется его снова исследовать и снова менять карту мародеров. За лето на него было наложено множество чар расширения пространства, какие-то части замка были перестроены, а какие-то выстроены с нуля. В общем, впечатления были грандиозные, и замок снова внушал и удивлял. Даже на лицах учеников старших курсов, которые тут уже учатся немало лет, было удивление и восхищение. Дам без другими учителями отлично поработали и точно запустили в действие все системы управления замком, оставшиеся после основателей. Вот теперь мне точно пора завершать проект по полному подчинению замка, отложенный в прошлом году. С завтрашнего дня этим и займусь, переделаю карту, а Альберта откроет доступ ко всему нужному, а если понадобится, то и перекинет некоторые функции управления с себя на меня. Пока я размышлял, мы подошли к большому залу, и теперь он оправдывает это название больше, чем когда-либо. Двери в зал теперь имеют два уровня. Привычные нам, уже учащимся, находящиеся в огромных дверях, которые перед нами распахнули големы. Как я понял, большие двери для торжеств, и открыть их без участия големов нереально, а обычные так и останутся стандартным способом входа на все время учебы. Внутри зал тоже изменился, став раз так в 6 больше, чем был. Столы теперь были не едиными, хотя и оставались большими и массивными, человек так на 20 каждый, и располагались так, чтобы между ними были не только вертикальные проходы от дверей зала, но и горизонтальные. Самое большое количество столов было у Пуффендуя и у нашего факультета, располагались они как всегда рядом, посередине и ближе к стене зала. Столы преподавателей теперь стояли полукругом и небольшой лесенкой в дальнем конце зала напротив дверей, и количество этих преподавателей увеличилось гораздо больше, чем я думал. Самое удивительное, это то, что зал хоть и увеличился, но вот зачарованный потолок остался таким же, как и всегда. Очень хорошо, что Дамблдору удалось его не просто сохранить, но и растянуть на весь новый объем зала. Также добавилось зачарованных гербов, висящих над столами, и таких же ковровых дорожек в цветах факультетов между столами. По периметру стен появились красивые статуи человекоподобных магических существ женского пола, чередующихся с массивными доспехами. Я более чем уверен, что это как минимум големы для защиты учащихся. Да, кроме наземных украшений на стенах, на потолке поселились горгульи, которые иногда водили головами, наблюдая за людьми в зале. «Гарри, Гарри, наконец мы тебя нашли», — раздались знакомые голоса за спиной тех, о ком я за своими мыслями как-то подзабыл. «Да, должна признаться, встретиться на перроне в Хагсмиде была не лучшая идея. Ну кто же знал, что в этом году будет настолько много людей?» Возмущенно и виновато проговорила Гера, улыбаясь и целуя меня в губы. «Ну, допустим, я предполагал, что будет много людей, но чтобы настолько, тоже не ожидал», — ответил возмущенной девушке, оторвавшись от ее губ. «Ну и чего мой сюрприз мнется до сих пор за спиной? Гарри, просто мне немного не по себе. Я стесняюсь», — ответила Гермиона, когда я развернулся и стал ее рассматривать. «Да, я вижу. Кто-то кроме моих временных барьеров еще баловался маховиком времени. Ну а по-другому ее неучтенное взросление и не объяснить. Сейчас она выглядит лет на 17-18, и почти полная копия сестры по внешности. Только более пушистая в гриве волосы, более объемная в некоторых частях тела. Но хоть Гермиона и была почти как близнец Геры, но и отличалась, если присмотреться. Чуть ниже рост, всего на пару сантиметров, более темный, а может загорелый, цвет кожи, лицо чуть квадратное с широким подбородком и пухлыми губами. Грива волос также осталась не очень послушной и больше пушистой, чем волнистой, и длинной почти до середины спины. Ну и грудью она пошла в мать, обогнав сестру на пару размеров со своей уже полновесной шестеркой. Да, хорошо, что я у всех совершеннолетних девушек и женщин остановил или замедлил старение, а то Гера уже, наверное, была ровесницей своей матери. Хотя по возрасту они уже, наверное, ровесницы, но внешне она никак не изменилась с нашей встречи. «Ну и сколько тебе сейчас? И вы хоть из библиотеки с сестрой вылазили?» — спрашиваю, немного подшучивая над девушками. «По загару обеих видно, что вылазили. Конечно, выходили. Да и нас гоняли и учили магии все Фламель, так что там было очень интересно», — возмущенно вскинулась Гермиона. «И да, мы немного все же переборщили с занятиями с наставницами и отдыхом в уединении, и теперь мне почти 17», — ответила девушка, покраснев. «О, а вот это уже совсем хорошо, не придется ждать несколько лет», — говорю, обнимая Гермиону и притягивая к себе для поцелуя. Целуя губы Гермионы, проталкивал язык в ее ротик, при этом запуская руку ей под юбку, сильно сжимая ягодицу, а второй начинаю мять грудь. Девушка поначалу с широко раскрытыми глазами пыталась меня оттолкнуть, но через короткий промежуток времени, когда закладки полностью активизировались и заработали в нужном направлении, жадно ответила на поцелуй, переплетая свой язык с моим. «О, Гарри, Гера, Гермиона, мы вас наконец-то нашли», — поздоровалась Джесс, подбегая к нам вместе с Нимфодорой. «Привет, девушки», — приветствую Джесс и Нимфу спустя пару минут, наигравшись с языком Гермионы и ее грудью. «Да уж, Герми совсем поплыла», — констатировала факт Джесс, смотря на закатанные от удовольствия глаза Гермионы. «Ага, а я ей говорила, что не стоит пить зелья, сдерживающие желание, лучше лишний раз себя полоскать, иначе при встрече с Гарри крышу снесет, ответила Гера. Ну и вот, я была права, указала она рукой на Гермиону, которую я уже развернул к себе спиной, чтобы мне было удобнее играться с ее дойками, а мой стоящий колом член был зажат ее бедрами. Дальше разговор перетек на более обыденные темы. Гермиона с Герой держали ответ под роем вопросов от Джесса и Нимфодора о том, как они пережили такое количество времени, почти 5 лет, в уединенном поместье Фламель. Гера и Гермиона пытались кратко ответить на все вопросы, но если Гера просто пыталась кратко высказаться, так как времени до прибытия первогодок не так уж и много, то Гермиона просто пыталась говорить, чему активно мешал я, мнущий ее тяжелые груди и кусающий мочку уха, отчего девушка больше стонала, чем говорила. Да, если с одной Гермионой я решил быть более сдержанным, то вторую решил превратить в безотказную, в нужное время, похотливую куклу для грубого секса. Хотя кого я обманываю, с моим непостоянством все возможно переиграется в любой момент, и обе девушки будут такими. На мой взгляд, до прибытия первогодок не меньше часа, а то и больше. Лодкам надо сделать минимум 3 захода, чтобы переправить их всех, а раньше, чем все соберутся в зале ожидания, в большой зал их никто не пустит. Плюс им надо дать время прийти в себя, пропитаться ожиданием и так далее. Так что времени более чем достаточно. Поэтому груди Гермионы были обнаженными, и я продолжал одной рукой творить с ними все, что мне вздумается, пока второй задрал ей юбку и помогал движением ее таза дрочить мой член. Когда я уже готов был кончить, а Гермиона еле держалась в сознании, отпустил ее отдыхать, но вместо нее занялся метаморфиней. Нимфодора, до этого о чем-то болтающая с Герой, была рада моему к ней вниманию, и от этой радости увеличила на пару размеров свою грудь. Улыбнувшись на такое проявление радости, нанес пару хлопков по груди девушки, отчего ее груди стали мотаться в разные стороны. Избиением и щипками груди нимфы я увлекся так, что девушка от этого кончила, не в силах устоять на ногах, и упала на колени. А я, воспользовавшись ситуацией, сунул свой уже готовый взорваться от напряжения член в гостеприимно распахнутый рот Тонкс. Уложив руки на голову девушки, прикрыл глаза и расслабился, кончая и заливая в ее рот все, что накопилось за вечер, и не только сперму. Тонкс, прикрыв в удовольствии глаза, стала пить все, что ей льется в рот и горло, а с учетом того, что она метаморф, не было ни капли, которую она упустила бы. После того, как нимфа все проглотила, она стала старательно делать мне минет, сделав свой язык шершавым и удлинив его. Пока девушка работала своим ртом и языком, я продолжал рассматривать большой зал, любуясь големами. В конце мое внимание приковал учительский стол, знакомых лиц там было много, но вот раньше они уж точно не были преподавательницами и служащими замка. Из знакомых за столом преподавателей оказались Рика Гринджер в качестве инструктора по физподготовке для девочек, Нарцисса Малфой в роли преподавательницы магических традиций, этикета и танцев, это все один предмет, Августа Лангбактом в роли преподавательницы боевых чар у старших курсов и второго преподавателя традиций, Памела, ставшая помощницей Стебель, и Андромеда Тонкс в качестве медработника и помощницы Поппи Памфри. Ну и на закуску те, с кем я не успел познакомиться в прошлом году. Про новеньких молчу, там очень много народу как в помощь основным преподавателям, уже работающим в школе, так и на новые предметы, введенные в этом году. И иностранцев среди этих людей немало, либо они просто некоренные жители Англии. Это странно, но интересно. Также я увидел лица смутно знакомых женщин, которых по идее в этом мире быть не должно. 9. Ну что могу сказать, мужчин среди преподавателей почти не добавилось. Был пожилой профессор Гораций Слизнард, который теперь вместе со Снейп будет преподавать зелья. Как я понял, Слизнард решился вернуться к преподаванию, не желая упустить такую возможность прославиться в исторический момент для Хогвартса. А такие масштабные перемены точно должны будут остаться в истории школы как минимум. А Снейп такому исходу была только рада. Больше времени на эксперименты в лаборатории и на то, чтобы уделить его мне, если я захочу. Еще одним представителем мужского пола был Локхарт, занявший вакантное место преподавателя Зати, который теперь, сидя за столом, старался всем улыбаться. Ну и еще 2 были неизвестные мне мужчины для факультативов по дуэлингу и фехтованию. Когда МакГонагалл вернулась в зал, чтобы сообщить, что новички у дверей, и всем стоит занять свои места, Я как раз очередной раз кончал в ротик нимфодоре, заполняя его спермой. Джесс, чмокнув меня в щеку, убежала за свой стол. Так же поступила и нимфа, проглатывая сперму на ходу, и чмокнула она только головку моего члена. Взяв под руку Гермиону, которая помутневшим взглядом неотрывно смотрела на мой все еще стоящий член, направился с ней и герой за угловой дальний столик Гриффиндора, который пока был пустой. Пока усаживались, немного привел Гермиону магией в себя, иначе я прямо сейчас ее начну трахать. За реакцию окружающих я не беспокоюсь, чары отвлечения работают отменно, а вот девушка расстроится пропуском такого мероприятия. Зная ее, это уж точно. Как только мы уселись, врата зала были снова распахнуты големами, впуская новых учеников, так что долго ждать не пришлось. «КХМ, церемония точно будет долгой», – растерянно проговорила Гермиона, рассматривая вошедшую толпу. Но потом, встрепенувшись и помахав головой, добавила: «Но это так интересно». «Ага, это точно», – вторила ей сестра. «У них даже голоса похожи, блин». «Да, девушки, вы как всегда в своем репертуаре», – говоря это, улыбнулся, рассматривая вошедших. Вошедшая толпа была действительно огромна, и частично оставалась еще снаружи зала. Тут было новых учеников почти столько же, если не больше, чем уже имеющихся. Благо часть была благоразумно распределена заранее еще в министерстве, когда им Дамблдор и министр объясняли сложившуюся ситуацию. Еще часть была оставлена на поступление на следующий год, частично по причине необходимости того, что им нужно было как-то завершить дела в мире немагов, а также среди них затесались строптивые и не желающие участвовать в мире магии добровольно, которых отправили в подготовительную школу, чтобы проконтролировать внушение и объяснить полноценно новые реалии их жизни. Да, мозг им там промоют хорошо и качественно, а главное так, как нужно мне. Уж в этом я убежусь лично. Все, кто знал, куда стоит идти, стали занимать свои места за столами своих новых факультетов. Распределенные заранее в основном были взрослые женщины и немногочисленные мужчины, которые занимали места в большинстве случаев за столом барсуков и частично в нашей львятне, ну и очень немногие направлялись за стол воронов. К змеям не направился никто пока что. Если провести тенденцию, все мужчины оказались или у нас, или у воронов. Только сейчас до меня дошла мысль, что что-то очень мало мужчин я вижу среди новеньких. Тут либо я такой невнимательный, либо, как я и думал, этот мир имеет дисбаланс. Достав и расстелив на столе карту мародеров, стал проверять возникшую мысль. Пробежавшись по карте, которая ужасно сбоила из-за изменений в замке, стал смотреть на единственно верно работающие колонки с точными цифрами и данными по школе. Добежав глазами до колонки с именами всех преподавателей и учащихся, коснулся ее палочкой, сворачивая подробности, и стал смотреть на общую цифру. Сейчас в школе 2134 человека. Ух, очень немаленькая цифра, а если вспомнить канон, то колоссальная. Коснулся строчки еще раз, чтобы разделить по половому признаку, и увидел просто шокирующую разницу. Из 2000 человек только 240 парней и мужчин. Да, однако, явный перекос в женскую часть, а общество то до сих пор патриархальное с ущемлением многих прав женщин. О равноправии тут слышать не слышали, и только могущественные ведьмы типа Дамблдор, МакГонагалл, Лонгботтом, Боунс и других могут быть на равных с чистокровными аристократами-мужчинами. А уж в чистокровных семьях и это не показатель, и женщину задушат обетами, кодексом рода и другими подобными вещами. Как-то на эту сторону вопроса я еще ни разу не обращал внимания. Хотя если вспомнить общение со всеми леди, то они вполне довольны своим положением в обществе. Общество магов очень замкнутое, и его все устраивает. Из-за моего появления в этом мире, крикливых маглорожденных тут затыкают, притом затыкают по-разному. Вот не удивлюсь, если талантливая маглорожденная Лили Эванс, борящаяся за права маглов, была заткнута моим отцом. Вот ни разу не удивлюсь, а уж из-за моего личного вмешательства точно не появится политик Гермиона Грейнджер, борющаяся за права магических рас и их свободу. Скорее под моим влиянием она сама будет ратовать за ошейник, например, на вейлах для того, чтобы мужчины-маги могли в любой момент раздвинуть им ноги и удовлетворить похоть. Однако, куда-то не туда меня понесло мыслью, но ее стоит запомнить. Возвращаясь к обществу магов, после тех законов, что были приняты для возобновления образования, я думаю, оно станет еще более патриархальным и монархическим с культом силы. Ну, изменения только начались, Так что посмотрим, что будет дальше. Учитывая все это, кажется еще страннее перекос магического общества в количестве мужчин и женщин. Хотя тут можно вспомнить прошедшие катастрофы. Вторая мировая война, драконья оспа и проделки Волди, тогда многое может встать на свои места. Но это помогло политикам-мужчинам сейчас спокойно возрождать старые законы о многоженстве и многое другое с этим связанное. А таким как я или Локонс вообще полное раздолье, особенно сейчас в школе, когда тут большая часть совершеннолетних. Не, ну блондинчику мало что светит, Хогвартс, это мои охотничьи угодья, подумал я и оскалил улыбку, обведя взглядом фигурки Геры и Гермионы, а после и других девушек. Пока я занимался картой, все, кто был распределен заранее, заняли свои места за столами, а Минерва начала распределение, за которым я стал следить. Мне интересно, куда после моего вмешательства попадут сестры Гринграсс, Джинни Уизли и Луна Лавгуд. Хотя с Джинни, думаю, в любом случае без вариантов, а вот Лавгуд и Гринграсс, это интересно. Изначально хотел вмешаться и приказать им уговорить шляпу, ну или с самой шляпой поработать, чтобы девушки оказались на нашем факультете, но в итоге понял, что так неинтересно, да и в любом случае от меня эти девушки никуда не денутся. Но до них еще далеко, так что ждем-с, здравствуйте. Простите за беспокойство, вы не против, если мы подсядем к вам? Раздался неуверенный тихий голос сбоку от меня. От наблюдения за распределением меня отвлекла новенькая семья в составе матери и дочери, которые минуту назад были распределены в Гриффиндор. Не спеша отвечать, рассматриваю мать и дочь, которые привлекли внимание тем, что их прически и некоторые черты лица незаметно, но постоянно меняются. Явный признак пробудившегося недавно и неконтролируемого дара метаморфа. Не дождавшись моего ответа, женщина смутилась еще больше и снова заговорила. «Еще раз простите, просто я и моя дочь давно знаем о магии и являемся вашими фанатками», но до недавнего времени даже мечтать не могли с вами познакомиться. Но если вы против, мы пойдем за другой стол. Не стоит извиняться, и да, присаживайтесь. Тут я немного виноват перед вами. Залюбовался, ответил я смущенным дамам, которые поспешили занять места напротив меня. Что мать, что дочь выглядели привлекательно. Матери было лет 40, у нее был высокий рост, пышная фигура с грудью, сейчас имеющий размер не меньше семерки, светлые длинные и волнистые волосы, как я понял, это основной цвет. Дочери же было около 20, рост тоже высокий, но чуть ниже матери, волосы прямые и рыжие, фигурка не менее хороша, но чуть меньше в объемах бедер и попки, ну и немного спортивнее, а вот грудь если и отстает от материнской в размерах, то не намного. Обе имеют в лицах азиатские черты, такие как чуть раскосые глаза, немного другой овал лица, острые подбородки и носики, и у обеих были пухлые губы и широкие рты. Еще у блондинки под губой небольшая родинка. Имена, которые выдала на них карта, точно не английские. Мать – Мацумата, а дочь – Орихиме. Кстати, возраст их тоже выдала карта, ее в этом не обманешь метаморфозами. Хаэм – очень знакомые имена. Мне кажется, или с ними было какое-то аниме связано. Спасибо большое, мы так рады попасть на один факультет с вами, восхищенно проговорила младшая из пары, прервав мои мысли. Закладки легли на благодатную почву, да им почти ничего не придется менять в характерах женщин. Хаэм, дамы, а не хотите порадовать своего кумира? Говорю, окидывая их тела взглядом. Мы с удовольствием, но как? Спрашивает Мацумата, покраснев, явно понимая, что я имею в виду. Тут так много людей. Думаю, под столом вы сами все поймете. А то, что другие увидят, вас волновать не должно. Мать и дочь переглянулись и, пожав плечами, кивнули друг другу, ринувшись под стол, чтобы расположиться между моих ног. Что мать, что дочь, видя мой готовый к бою орган, сориентировались быстро, и мой член сразу оказался в теплом рту Орихиме, а ее мать занялась посасыванием яиц, отдав более точный приказ о желаемом обслуживании и о том, чтобы они не прекращали сосать без моего приказа, стал снова наблюдать за распределением, и краем зрения заметил недовольство на лице Геры. «Ревнуешь, что ли?» — с удивлением спросил девушку. «Так то мои закладки подобные должны нейтрализовать. Хм, не знаю. Наверное, нет, но я соскучилась», — ответила девушка. «Я тоже соскучился», — улыбнувшись, поцеловал девушку в щеку. «Но я знаю тебя и уверен, что тебе любопытно наблюдать за распределением. Думаю, ты не хотела бы его пропустить», так же как и Гермиона. Угу. «Именно поэтому мы с ней сами и не залезли под стол, проявляя инициативу», — ответила Гера, улыбаясь. «Но все равно завидно, особенно после стольких лет в поместье. А я предупреждал о подобном», — ответил девушке, приобнимая ее. «Но не волнуйся, у нас еще куча времени. Это и радует», — лучезарно улыбнулась Гера. «Но чувствую, что сегодня ночью придется уступить тебя всецело сестре. Вот-вот, сестренка, не забывай обо мне», — лукаво улыбнулась Гермиона, тряхнув своей гривой волос. «Женщины», — задумчиво протянул под смех обеих сестер, при этом сам откидываясь на спинку стула и натягивая голову, сосущий мой член Мацумото до упора и кончаю. «Честно, имена матери и дочери, сосущих сейчас мой член, я не услышал, когда их вызывала Макгонагалл, и если бы не карта, вряд ли бы скоро узнал. Да и по сути и не нужны они мне, вряд ли я буду так уж часто с ними общаться. Хотя что мать, сисястая блондинка Милфа, что ее рыжая дочка с выменем, обе имеют метаморфизм, так что может первое время их попользую, пока не надоедят. Но после часа работы ртов старательных хуесосок, которые подстраивались под каждое невысказанное мое желание, ориентируясь на мои стоны, я поменял свое мнение, а сейчас, смотря на то, как они в четыре груди делают мне пайзури, я уже убежден в том, что буду часто драть этих шлюх. Вот так под минет и разбор полетов с сестрами Гринджер. Мне же интересно, чем они занимались почти 4 года. Распределение проходило более-менее незаметно и бодро. Да, распределять больше 1500 человек – это ужасно выматывающе. Хорошо, что половину распределили заранее. Ну а что касается сестренок, то они сначала бессистемно изучали все, что попадется в их руки, но уже в начале второго их захода к Фламиль за них взялись конкретно. Сначала их стали обучать истории и традициям магического мира, а также законам магии. Далее последовал этикет и все женские штучки, которые положено знать леди и обычной ведьме. После стали обучать самообороне и потихоньку узнавать предпочтения в магии, постепенно делая уклон именно в ту сторону. Выяснилось, что обе девушки тяготеют к науке и исследованиям, а не просто к накоплению магии. Но если Гермиона, как я и ожидал, увлеклась трансфигурацией, зельями и немного чарами, то Гера полностью погрузилась в чары. Также Геру заинтересовала ритуалистика и бытовая магия всех видов, начиная от рунной вязания до алтарной. Да, вот так интересно прошло их время. По сути, им и в школу уже не надо, их личными наставниками были одни из лучших ныне живущих ведьм. Но девушки мало того, что хотели быть со мной, так еще и понимали, что им надо нарабатывать связи и знакомства, да и библиотека Хогвартса весьма не слабый аргумент для посещения школы. Пока мы болтали, распределение почти подошло к финалу, и уже начали распределять тех, кому было положено поступать в этом году изначально. Первыми на очереди оказались Джинни и Луна. Как и ожидалось, Джинни попала к нам на Гриффиндор и понеслась обниматься к сестрам. А вот когда шляпа через 5 минут молчания на голове Луны выкрикнула «Гриффиндор», я был удивлен. Я до конца был уверен, что она поступит на Когтевран или Пуффендуй. Ну, судя по ее улыбке и тому, что она напрямик двигается к нам за столик, она решила уговорить шляпу. «Привет, Гарри», — здоровается Луна, садясь за стол напротив меня. «Ты все же решилась уговорить шляпу?» Несмотря на вопросительный тон, я констатировал факт. «Ага, ты против, Гарри?» — немного расстроенно спросила блондинка, опуская глаза в стол. «Нет, конечно, я просто хотел дать тебе самой выбрать, без приказов». «Спасибо», — снова заулыбалась девушка. Судя по тому, как долго шляпа молчала, уговаривать ее пришлось очень сильно, подметила Гермиона. «Да, эта тряпка никак не хотела меня отправлять к вам», возмущенно начала говорить Луна с расфокусированным зрением. «Говорит, твое место на Пуффендуе, максимум Когтевран за пытливый ум, но никак не Гриффиндор, нет у тебя нужных черт характера». «Ну, я ее в итоге все же уговорила». «Потрясающая упертость и целеустремленность», восхитилась Гера. Пока мы выясняли подробности распределения Луны, сестры Гринграсс тоже были распределены к нам, и вдвоем топали за наш столик. Дальше, когда все девушки заняли места за столом, у них начался их постоянный треп обо всем и ни о чем. Я особо к ним уже не прислушивался и, откинувшись на спинку стула, стал наслаждаться минетом матери и дочери, который мне не прекращали делать. Сейчас Рихими под руководством матери старалась проглотить больше половины моего члена. Решив помочь девушке, взял ее за волосы и натянул горло на всю длину члена. По щекам девушки потекли слезы от слишком грубого проникновения в ее глотку, но вместо того, чтобы вырываться, она стала менять свою глотку, приспосабливая ее так, чтобы мне было максимально приятно находиться в ее горле. Два отличных приобретения в мою коллекцию кукол для секса. Дальше распределение меня уже не интересовало, да и оно само подходило к концу. «Доброго вечера, учащиеся», — взяла слово директор Хогвартса, выйдя к трибуне возле стола преподавателей посередине зала, когда все уже расселись по своим местам. «Я рада приветствовать как учащихся уже не первый год, так и тех, кто только прибыл к нам. Всем добро пожаловать в нашу школу магии». Начала Альберта свою ежегодную речь с особым одухотворением. «Как вы уже, наверное, знаете, в этом году школу и весь магический мир настигли перемены. Перемены очень масштабные, и теперь в школе появятся многие дисциплины, упраздненные ранее. Также с нами присутствуют многие, кто должен был поступить учиться ранее, но по каким-либо причинам не мог». Директор обвела весь зал глазами, осматривая каждого. В связи с этим летом замок подвергся масштабной реконструкции и изменениям. Были открыты и отреставрированы заброшенные коридоры и аудитории. Естественно, были также достроены и переделаны места проживания наших факультетов и многие технические помещения. Так что, дорогие мои учащиеся не первый год, вам так же, как и первогодкам, придется изучать и познавать замок вновь. Но самые главные перемены у нас произошли в процессе учебы. Первое. У нас теперь много новых дисциплин и преподавателей, и Дамблдор стала их перечислять. Тут я слушал вполуха, так как уже все это знал, а с преподавательницами познакомлюсь потом, более тесно. В связи с такими масштабными переменами в образовании министерством и попечительским советом с Визингамотом, было принято решение увеличить количество лет, необходимых на полноценное обучение. Но думаю, это вы уже знаете из писем. Но самое главное, и то, что пока оставалось в тайне благодаря отделу тайны и их разработкам, был создан артефакт, который позволит нам улучшить качество обучения. Улучшение качества обучения будет достигнуто тем, что артефакт позволит нам растянуть время внутри школы в 3 раза. Да-да, вы правильно поняли, за один день за пределами Хогвартса у нас пройдет время равное 3 дням, Дамблдор замолчала, давая осознать информацию, и, когда начались шепотки и переговоры, продолжила, обрывая их: «Не беспокойтесь, артефакт абсолютно безопасен и проверен компетентными людьми из Министерства и Попечительского совета. Что самое главное, он сглаживает психологическое давление от растягивания времени, и вы сможете комфортно переносить подобный эффект. Ну и признайтесь себе, разве кто-либо из вас не мечтал иметь в сутках больше 24 часов? Вижу по лицам, что многие об этом задумывались, и теперь у вас есть подобный уникальный шанс. Единственный минус в том, что это экспериментальное устройство и просуществует в рабочем состоянии только 3 года реального времени. Но эти 3 года для нас увеличатся втрое, и мы сможем нагнать всю нужную программу для новых стандартов образования. Ну а теперь хватит мне вас мучить речами, и да начнется пир». Торжественно закончила речь директриса, и на столах стали появляться яства. Примечание к части. Как-то так, продолжение продумываю, опять черновик был изменен почти на ходу, и немного было добавлено и расширено. С Мацумата и Орехими, это проба, и тут это лишь имена, мне так захотелось. Сейчас активно пишется прода лабиринта и редактируются его черновики. Там уже 7 глав скопилось черновиками, так что пора приводить в порядок и публиковать, так что тут могут быть задержки. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitzboek.net/riad/fitz10398582. Глава 31. Начало второго курса. Часть 2. Речь Дамблдор вызвала сначала шок, а после и множество разговоров. Еда на ближайшие полчаса стала не самым интересным для большинства учеников. Все спешили обсудить новости. К нам же за нашим и соседним столом кроме новичков присоединилась и прошлогодняя компания, общаясь и знакомясь друг с другом. Я даже метаморфин выпустил из-под стола, давая им возможность влиться в компанию. Я же, пока все болтали, был в задумчивости, обдумывая пару мыслей, пока не спеша ел. Первое, явно никакого артефакта от отдела тайн нет. Либо есть, но он не может быть настолько крут. Иначе Дамби о таком меня бы предупредила, уж слишком крутой артефакт, чтобы я о нем не знал заранее. Но добрая бабушка Альберта знает про мой кристалл и мои планы. Значит, мне уже сегодня, самое позднее завтра, надо заняться этим вопросом и все проверить. Вторая мысль была о том, что новости нам все же дают по порциям. И по ходу основной массив информации еще предстоит узнать в будущем на ужинах либо от деканов. Ну и два бытовых вопроса возникают сами собой при взгляде на первогодок. Как их собираются распределять по занятиям? Все же обучать взрослых и детей одновременно, это как-то не совсем правильно. Случай со мной и герой, это как бы единичный прецедент. Но тут уже сейчас половина школы старше 20, а четверть из первогодок и того старше, да и тех, кому за 40, а то и 50, немало. И из этого возникает второй вопрос. Как скоро у парней со старших курсов взыграют гормоны, когда они окружены таким количеством взрослых женщин? Причем легко доступных женщин и девушек. Почему доступных? Так давайте не будем забывать о магии и зельях, в которых первокурсницы точно еще ничего не понимают. А еще можно вспомнить рассказы Андромеды о ее молодости. И вот встает вопрос, не если, а когда начнутся изнасилования. Да, школа точно постепенно превратится в бурлящий котел, так что со взятием всего под контроль точно не стоит медлить. Пока ел и рассматривал женщин и девушек, таки заметил, что не я один ищу себе жертв на будущее. Все же уже сейчас некоторые старшекурсники присматриваются к женщинам. И что печально, женщины сейчас сами красуются, стараясь привлечь внимание молодежи. Не понимают они, чем это может для них закончиться. Вон трем женщинам, которые попали за стол Слизерина, уже не повезло, им уже подлили все нужные зелья. Взгляд у всей троицы стеклянный, а одежда в беспорядке. Кстати, вся троица, если мне не изменяет память, была уже мной трахнута еще на вокзале Лондона. Эх, ладно, пусть развлекаются, пока не буду мешать. Также и Локонс не дремлет, пробегая взглядом по ученицам, оценивая перспективы. Не, ну это он зря, перспектив у него ноль, уж об этом я позабочусь. Он меня слишком бесит, чтобы позволять ему лезть на мою территорию. Но хватит заботиться о других, пора продолжить веселье самому, как раз уже наелся. Встав из-за стола, обошел его и оказался за спинами сестер Гринграсс и, схватив их за волосы, запрокинул головы. Пока рассматриваю радостно улыбающиеся лица девушек, решаю, кого из них сейчас трахнуть. Что Дафна, что Астория, обе готовы меня обслужить, но задействую пока одну. Поцеловав обеих сестер поочередно в губы, отпустил волосы Дафны и решил начать с Астории, как и при первом с ними знакомстве. Не прекращая поцелуй, перевожу освободившуюся руку на объемную грудь девушки. Расстегнув форменную рубаху, нашел ее груди. Пока я игрался с ее языком, продолжал мять приятные на ощупь груди. А как Астория замычала, когда я начал пощипывать ее чувствительные соски, я даже перестал ее целовать, чтобы послушать ее голосок во время стонов. Наигравшись с грудью девушки, поднял ее на ноги и уложил животом на стол, предварительно расчистив место. Испарив магией мантию и рубаху, задрал юбку и, немного помяв ягодицы, пристроил член около анального отверстия. Попка Астории была уже мной разработана, так что очко девушки недолго протестовало против проталкивания через него члена. Но как бы ни был разработан ее анус, крики Астории были от каждого моего движения, а я же, взявшись за ее талию, стал медленно двигать бедрами, постепенно наращивая глубину входа. Через полчаса я уже наслаждался криком и плачемости, погружая член на всю длину. И как бы девушка не орала от боли, она не просила остановиться и наслаждалась процессом не меньше меня. И никто из окружающих не замечал и не обращал на нас внимания, Даже Дафна уже забыла о сестре и продолжила общаться с Гермионой. Эксплуатация анального отверстия Астории продолжалась почти два часа до момента финальной речи Дамблдора об окончании пира и объявлении правил учебы. К этому моменту Астория уже окончательно сорвала голос криками, а ее живот был слегка округлен от количества спермы, залитой мной в нее. Но вот я заметил, что Дамблдор встала со своего места и, поправив мантию, снова двинулась к трибуне. «Ну что же, вижу, вы уже насытились и готовы продолжить общение в своих гостиных, заодно готовясь ко сну», — начала говорить директриса, заняв место у трибуны и привлекая к себе внимание, а по ее жесту столы очистились от еды. «Но прежде чем вас отпустить, я должна озвучить несколько вещей. Во-первых, напоминаю вам правила, которые вы должны соблюдать в стенах школы, с прошлого года неизменны. Более подробно новички могут узнать о них у своих старост. Также для особо непонятливых снова напоминаю, что запретный лес запрещен для посещения всех учащихся, даже для старшекурсников. Ну и второе, и сейчас самое важное». Альберта замолчала и обвела учеников взглядом, убеждаясь, что все ее слушают. «Наверное, у всех вас есть вопрос по регламенту учебы из-за огромного количества новичков и из-за древних традиций. Для несведущих объясняю, что традиционно обучение начинается с 11 лет, и это обусловлено формированием магии в организме. Сейчас у нас сложилась несколько уникальная ситуация на первом курсе. Очень многие уже давно не дети, но в магическом плане почти все они были инициированы этим летом, причем многие принудительно, поэтому в плане магии вы ничем не отличаетесь от 11-летних детей. Ваш резерв, каналы магии и ядро находятся в зачаточном состоянии, и требуют полноценного развития с нуля. Также мной, педагогическим советом, попечителями и Министерством магии было принято решение, что ко всем вновь поступившим будет отношение такое же, как и к детям, хоть их статус совершеннолетних не будет оспорен и снят. И да, также в табеле о рангах вы будете занимать то же место, что и все первокурсники с обязательным подчинением старшекурсникам и старостам, независимо от их возраста. Дамблдор замолчала, пережидая шквал возмущенных высказываний, но как только он стих под давлением магии от нее, продолжила: «Да, я понимаю, что многие, к кому это правило применимо, выросли и были воспитаны в немагическом мире, и вам сложно принять подобное решение, но с сегодняшнего дня у вас больше нет выбора, вам придется пройти перевоспитание и измениться. Теперь вы – часть магического мира, а он живет по иным законам и нормам, и нравятся они вам или нет, но они выведены тысячелетиями проб и ошибок, кровью и смертями, вам остается только адаптироваться. Специально для этого первый месяц вашего пребывания в Хогвартсе для вас организованы специальные курсы по углубленному изучению законов, норм и традиций магического общества и мира вдобавок к стандартной школьной программе. Все это сделано, чтобы вы поняли, что это не прихоти пережитки прошлого, а суровая действительность магии». Обведя еще раз уже притихших и задумавшихся взрослых учеников взглядом, Дамблдор закончила речь. «Ну а теперь все по гостиным и спать, завтра у всех начало учебы». Да, мощно и неожиданно. Стоило немного поправить восприятие действительности и убрать фанатичность, да нацелить на результат обучения и возрождения магии, и перед нами по сути уже совсем другой человек. Да, Альберта уже совсем не та, кем была для всех, она новый лидер продвижения и возрождения магии, но не как чистокровные только для своих, но для всех и больше все же в светлых тонах. Но вот лично для меня она послушная марионетка, как и большинство из моего окружения. Но меня это полностью устраивает. Кончив очередной раз в попку Астории, запустил переработку спермы в ней в энергию и вынул член из потерявшей сознание девушки. Оставив бессознательную девушку валяться на столе, направился за гриффиндорцами в башню, а ее позже домовики доставят напрямую в комнату. В гостиной уселся в дальний угол на излюбленное место около одного из каминов в окружении диванчиков, которые заняли наша компания с новичками в ней. Не слушая возражений, притянул к себе на ноги Гермиону, по дороге избавляя ее от мантии. Но возражения быстро сошли на нет, когда я стал тискать девушку, распуская свои руки. Через 5 минут Гермиона вообще забыла обо всем, став стонать во весь голос, так как ее тело стало одной сплошной эрогенной зоной с повышенной чувствительностью. Поведя рукой, превратил ее юбку в широкий пояс, совершенно ничего не прикрывающий, а джемпер и рубашка уменьшились так, что закрывает теперь только руки, плечи и лопатки, оставляя животик и большие сочные груди обнаженными. «Ах, Гарри, ах, мы же в гостиной», – простонала Гермиона, стараясь возмутиться. «Ну и отлично. Пусть теперь все знают, что ты, Гермиона, теперь моя кукла, и я могу делать с тобой все, что хочу», – говоря это, широко развожу ноги девушки, выставляя на обозрение ее еще девственную киску со слегка торчащими половыми губами. Как и ожидалось, возражений больше не возникло, а Гермиона, откинув голову мне на плечо, застонала от удовольствия. А когда я по-хозяйски уложил одну руку ей на пах, став играть с клитором, а другой сильнее сжал грудь, щипая сосок, девушка выгнулась навстречу рукам, почти кончая. На самом деле сейчас за нами могла наблюдать только Гера и, следуя моему кивку, девушка заняла место между моих ног, притянув за волосы Геру к киске сестры, заставил сделать ей куни. Пока Гера старательно работала языком, периодически покусывая половые губы клитор сестры, я игрался с сосками Гермионы, заставляя ее покрикивать от боли, когда выкручивал их. Сейчас Гермиона была просто живой перевозбужденной куклой для игр с вывалившимся языком от удовольствия, поэтому, когда Гера высвободила мой член из брюк и стала его сосать, я только одобрительно застонал, выкрутив соски Гермионы на максимум, заставив ту кончить. Убедившись, что я доволен, Гера стала старательнее заглатывать мой член себе в горло, не забывая играться руками с клитором сестры и растягивать ее колечко ануса. Гермионе же действительно было на все плевать, лишь бы Гарри и Гере было хорошо. А вот остальному факультету было тупо не до нас, он кипел и бурлил, обсуждая нововведения и общаясь с новичками. Для нашей гриффиндорской гостиной это было обычное состояние, тихо тут бывает редко. Но вот такое огромное количество новых лиц, при том, что почти все поступившие к нам взрослые, это очень необычно. Да одно то, что в гостиной находилась МакГонагалл, говорит о многом. Наш декан решила лично выделить время, чтобы ответить на множество возникших вопросов. Да, объяснить текущее положение дел – это правильное решение с ее стороны. Хоть вокруг и шли бурные беседы, меня побеспокоили единожды, и то это была Перси, чтобы разъяснить момент с жильем и убедиться, что ее тело мне сейчас не нужно и она может заниматься своими обязанностями старосты. Да, дел у нее и МакГонагалл действительно много. Разъяснить все возникшие недосказанности займет немало времени. Хорошо, что в этом году поступили только те, кто полностью согласен или легко поддается обработке ментальными техниками. Так вот, насчет жилья, в этом году комнаты снова перетасовали из-за увеличения размеров башни, и в итоге из-за неучтенных факторов при перестройке и того, что мужчин всего 20%, на факультете разделение спален упростили. Нет, мужские спальни не стали вперемешку с женскими, просто для них сделали отдельный коридор от общей двери, ну и убрали все ограничения при перемещении по общим коридорам. Ну да, мне надоело вечно выключать все защитные чары, когда я иду в женскую часть, поэтому про них при перестройке удачно забыли и сочли ненужными. Что касается лично меня, я снова получил полностью отдельную спальню в самой дальней части башни возле развилок коридоров и лестниц. Удобно, однако. Геру и Гермиону поселили в соседней от меня комнате, а в компанию к ним попали сестры Гринграсс и Луна, а у себя я спокойно могу поселить кого-то из других факультетов, если захочу, у меня на это есть подписанное разрешение от всех деканов и директора, так что со стороны законности все учтено. Естественно, в комнате 2 из 4 свободных мест будут заняты Джесс, Нимфодорой, возможно, Дарьей. Насчет последней еще подумаю. Еще моей соседкой стала Перси, заняв 2-ю примыкающую к моей комнату, вместе с ней поселились близняшки и первогодки, прибившиеся к нашей компании метаморфы Мацумата и Орихими. Кончив старательный ротик Геры, начал подниматься с кресла, ставя на ноги Гермиону, которая сразу осела на пол от усталости мышцы затекания. Осмотрев уставшую от моих ласк девушку, которая успела уже несколько раз кончить, понял, что хочу заняться сегодня именно ей, а на всех остальных мне пока все равно. Пожелав спокойной ночи остальным девушкам и Минерве, отправился в свою комнату, а следом за мной по бокам на четвереньках двигались обе сестры Гринджер. Дойдя до комнаты, осмотрел 2 сестриц, открыл дверь и запустил сук вперед, любуясь их виляющими задами. Изначально я собирался поиграть только с Гермионой, но смотря на Геру, не смог удержаться. Убирая заклинанием одежду с девушек, обдумываю тему того, что у меня действительно проблемы с психикой и, возможно, даже более серьезные, чем я думаю. В чем, собственно, суть? В том, что сейчас, смотря на этих голых сук, я практически не чувствую тех светлых эмоций, что обычно в этом мире ощущаю к ним. Сейчас я снова вижу перед собой девушек из моего второго мира, которые всю жизнь предавали и врали. И единственное мое желание – пытать и насиловать их. Да, я понимаю, что эти куклы не та Гермиона, и то, что завтра меня, возможно, отпустит и я снова буду считать их своей семьей и любимыми, но сейчас мне это не мешает обходить этих стонущих от удовольствия кукол и пускать жалящие заклинания по их эрогенным зонам, соскам, половым губам и клитору. Доведя обеих девушек еще дважды до оргазма жалящими, встал перед их головами в ожидании. Переведя дыхание и придя в себя от ощущений, Гера и Гермиона встали на колени и лицами уткнулись мне в пах, став вылизывать члены и яйца. Пока сестрички работали своими широкими языками, полируя мой член, я установил кристаллу на полную остановку времени. Сегодня я планирую по максимуму насладиться этими куклами, дрессируя их. Хотя понятие дрессуры тут все же не подойдет, завтра утром девушки не будут помнить, что происходило ночью на самом деле. Их закладки сформируют нужный образ, удовлетворяющий их и меня, так что утром девушки вспомнят только какую-нибудь романтику. Сейчас же они очень старательно работают своими ротиками, обсасывая член. Совместная работа сестер даже визуально возбуждает очень сильно. Они почти близняшки, да, актрису почти идеально подобрали, и смотреть на то, как они вдвоем сосут мой член, так же приятно, как и наблюдать за совместной работой Фредди и Джорджи. Хотя такого умения от Гермионы я не ожидал, тут явно Гера приложила руку или Пандора. Как только сестры снова поменялись ролями, и Гермиона начала робко посасывать головку моего члена, стараясь взять себе в рот хотя бы четверть длины, а Гера стала обсасывать яйца, я уложил руки на голову Гермионы, запустив пальцы в ее пушистые локоны и взявшись покрепче за волосы, стал медленно проталкивать член в ее узкое горлышко, пока ее нос не уткнулся мне в пах. Пока я медленно погружал член в пульсирующее горло девушки, Гермиона с ужасом распахнула глаза, понимая, что ее горло, может она или нет, хочет или нет, сейчас будет полностью заполнено моим хуем. Из широко распахнутых глаз девушки потекли слезы. Сейчас она была искренне благодарна сестре, что та заставила тренироваться с теми огромными дилдо, а главное предупредила, что во время секса с хозяином не стоит волноваться о воздухе или о том, что в нее что-то не поместится. Да, она была благодарна, а то бы сейчас могла все испортить паникой и помешать хозяину испытывать удовольствие от ее удушья. Да, сейчас, будучи с заполненной глоткой, она полностью осознала, что ее девственным киске и попке будет нелегко, а ей будет очень больно. Но это хорошо, хозяин любит причинять боль своим игрушкам, она только надеялась, что ему понравится ее тело. Однако, какие теперь мысли в этой похотливой головушке? Закладки ли, влияние Геры или то и другое так повлияли на Гермиону, мне было откровенно плевать, ее образ мышления совпадает с моими желаниями, так что я более чем доволен. Но отбросив лишние мысли, я стал двигать бедрами, и на следующие 2 часа глотка Гермионы стала отличным вместилищем для моего члена. После этих 2 часов долбежки ее глотки, к ней снова присоединилась Гера, и обе стали демонстрировать по очереди то, чему научились у Фламиль в работе ртом. И научились они многому, их губки и язычки были восхитительны, и я еще 3 часа выпал из реальности, наслаждаясь минетом, поглаживая их головы и перебирая волосы. Но еще через какое-то время мне это надоело и, кончив Гермионе в рот, я отошел от девушек, наблюдая за тем, как они пытаются отдышаться, вывалив языки из приоткрытых ртов. Картина максимально возбуждающая, особенно если смотреть на большие и тяжелые груди со вставшими каменными сосками, раскачивающиеся в такт дыханию девушек. Полюбовавшись сестрами, взял за волосы Гермиону и потащил к своей кровати. Кинув девушку спиной на кровать, стал смотреть, как она сама старается лечь поудобнее и раздвигает ноги в ожидании меня. Пока она возилась на кровати, я настраивал чувствительность ее тела, сделав ее киску и анус максимально чувствительными и убрав любое выделение смазки. «Готовься, Герми, будет очень больно, так что не смей вырываться», говоря это, забираюсь на кровать и устраиваюсь между ног девушки, направляя член на вход в ее влагалище. «Хорошо, я постор, больно, заорала Гермиона, как только моя головка прошла внутрь ее сухого лона. «Больно, «Хозяин, я порвусь, а-а-а!» – прокричала девушка, вцепившись руками в простыни, как раз когда мой член уперся в преграду. «Конечно, порвешься. Плевав, в твоем влагалище явно лишняя и ненужная вещь», – проговорил я, совершая быстрый толчок бедрами, лишая девственности Гермиону. «А-а-а!» – заорала Гринджер, срывая себе голос и начиная выгибаться и метаться подо мной всем телом. «А-а-ах! Стой, Гарри, больно! А-а-а! Пожалуйста, медленнее! Ах, Гарри, любимый, подожди, не надо!» Услышал я голос Геры с другого конца комнаты, где оставил ее с двумя клонами. «Пожалуйста, только не сразу вдвоем, умоляю! А-а-а! Больно!» Но как я увидел и услышал, клоны, как и я, ее слушать не стали и, подняв магией, опустили обеими отверстиями на свои члены, и теперь под ее громкие крики методично трахают ее киску и анус одновременно. «Я говорил, что будет больно», — проговорил, вернув свое внимание на Гермиону, начав целовать ее губы и шею, при этом загнав член снова до упора в ее влагалище, начиная медленно и ритмично двигать бедрами, заставляя девушку все сильнее кричать от боли и удовольствия. Постепенно крики Гермионы начали превращаться в стоны, а я все же позволил появиться смазке. Влагалище пушистика оказалось гораздо уже, чем я думал, и даже с чарами был шанс его повреждения, чего я не хотел. Поэтому кроме смазки и самому пришлось быть аккуратнее и медленнее. Через 2 часа Гермиона стонала от удовольствия, покрикивая от покусывания ее шеи и сосков. А еще через 1 час сама скакала на мне, гипнотизируя меня своими ритмично раскачивающимися грудями, которые в итоге все же обзавелись пирсингом, но не в соске, а по 2 маленьких гвоздика по бокам от сосков. Также она выпросила у меня и чокер на шею с функцией легких чар электрошока и удушающего. Когда Гермиона через 3 часа разнообразных скачек на мне вымоталась и повалилась на грудь, обнимая, я подумал, что на сегодня можно заканчивать. Но ее мягкая задница в моих руках меня переубедила. Подергав магией соски начавшей засыпать девушки, выбрался из-под нее, при этом ставя Гермиону на четвереньки и начиная разминать ягодицы, широко разводя их в стороны и открывая вид на колечко ануса. Наигравшись с ягодицами, вогнал большие пальцы обеих рук в ее анус и стал медленно растягивать очко Гермионы в стороны, раскрывая проход для члена. О комфорте и ощущениях самой девушки я вообще не беспокоился, а Гринджер уперлась головой в постель, и по ее щекам уже текли ручьи слез. Она с содроганием ожидала, когда я закончу разминать ее очко и помещу в нее член. Убедившись, что головка легко проходит в зад Гермионы, поместил ее туда и вытащил пальцы. Очко девушки резко сократилось, сжимая головку члена, я же, сжав ее ягодицы, стал медленно двигать бедрами, разрабатывая ее анус и постепенно погружая член в ее анальный проход. Цели загнать член сразу целиком в Гермиону у меня не было, она была обратной, медленно и верно разработать ее зад. Хорошо, что в самом начале я обездвижил девушку чарами так, что она сейчас не может даже пошевелить кончиком пальца, а не то скорее всего она от боли вырывалась по полной программе. И да, сама Гермиона тоже была благодарна за то, что я ее обездвижил, и теперь ее инстинкты не мешают ей доставлять мне удовольствие, но вот горло от криков она сорвала окончательно.